Глава 35. Водолазы. Над черной блестящей поверхностью озера Люсерен стелился туман. Деревья стояли по берегам, понурив плечи, как печальные и молчаливые свидетели. Тишину прерывали команды, переговоры по рации, плеск воды, когда водолазы спиной падали в воду через борт резиновых лодок. Поиски начали с прибрежной части, ближе к веревочной мастерской. Руководители групп отправили своих водолазов веером во все стороны и теперь стояли на берегу, вычеркивая на карте уже прочесанные квадраты, и подавали водолазам сигналы, дергая за веревку, когда надо остановиться или подниматься. У профессиональных водолазов-спасателей, таких как Ярле Андреассен, по сигнальной веревке шел еще и телефонный провод, подсоединенный к шлему, так что можно было разговаривать. Прошло уже 6 месяцев с тех пор, как Ярле отучился на спасательных курсах, но во время погружений пульс у него по-прежнему частил. А частый пульс означал, что ему требовалось больше воздуха. Более опытные парни в пожарной части в Брискебю прозвали его «поплавком», поскольку ему часто приходилось всплывать и менять баллоны с воздухом. Ярли знал, что там, наверху, по-прежнему светло, но здесь под водой была темная ночь. Он попытался плыть на предписанных 1,5 метрах над дном, но все равно поднял со дна всю муть, которая, отразив луч фонарика, частично ослепила Ярли. Он знал, что с обеих сторон от него другие водолазы, и все-таки ему было одиноко. Одиночество и холод пробирали до костей. А нырять предстояло еще несколько часов. Он знал, что у него осталось меньше воздуха, чем у других водолазов, и выругался про себя. И ладно, он будет первым из водолазов-спасателей пожарной части Осло, которым понадобится поменять баллон. Не пришлось бы всплыть раньше, чем добровольцем из местных дайверских клубов. Ярле заставил себя снова смотреть вперед и перестал дышать, не в отчаянной попытке сэкономить воздух, но потому что прямо в снопе света, в глубине колеблющегося леса тростниковых стеблей, растущих из вязкого ила под самым берегом, шевелилось нечто. Нечто, не имеющее никакого отношения к озерному дну. Нечто, что никак не могло здесь обитать. Чужеродный элемент. Именно это делало его таким невероятным и одновременно пугающим. А может быть, это все из-за фонарика, свет от которого отражался в темных глазах, и они казались живыми? «Все в порядке? Ярли?» Это был голос руководителя группы водолазов. Одной из его задач было прислушиваться к дыханию своих парней. Не только чтобы определить, дышат они или нет, но чтобы понять, не выдает ли дыхание их волнение или патологическое спокойствие. Уже на глубине 20 метров в крови растворяется и поступает в мозг дополнительный азот. Может наступить опьянение от глубины, азотный наркоз. И у ныряльщика начинаются проблемы с реакцией. Простые задания превращаются в сложные, а на еще больших глубинах возникает головокружение, туннельное зрение и даже нарушение поведения. Ярли не знал. Может, это просто водолазные байки, что будто бы аквалангисты, смеясь, сдирали с себя маски на глубине в 50 метров. Ему пока довелось испытать лишь небольшое опьянение, похожее на легкий хмель от красного вина, который он позволял себе выпить вместе со своей гражданской женой субботними вечерами. «Все в порядке», — отозвался Ярли Андреассен и снова начал дышать. Он всасывал смесь азота и кислорода и слышал, как урчит вода, когда он выдыхает целые грозди воздушных пузырей, отчаянно рвущихся к поверхности. Это был большой благородный олень. Он висел вниз головой, Казалось, его погубили огромные рога. Наверное, пасся у берега и свалился, а может быть, кто-то или что-то загнало его в воду, иначе что ему тут делать? Наверняка запутался в тростниках и многометровых стеблях водяных лилий, наверняка пытался выбраться, но в результате запутывался в этих зеленых, вязких щупальцах все больше и больше. И, наконец, ушел под воду, продолжая бороться, пока не утонул. Опустился на дно и так и лежал, пока бактерии и разные химические процессы, происходящие в мертвом теле, не наполнили его газом. И он снова всплыл было на поверхность, но зацепился огромными рогами за зеленое сплетение всего, что растет в воде. Через несколько дней газ из трупа выйдет, и он снова опустится на дно, как утопленник. И вполне возможно, что нечто подобное произошло и с тем, кого они ищут. Вот тело и не нашли до сих пор, просто потому, что оно не всплывало. В таком случае оно так и лежит, где-то на дне, внизу, покрытое толстым слоем ила, ила, который неизбежно поднимется, стоит приблизиться, поэтому даже такие маленькие, четко очерченные сектора поиска, как этот, могут хранить свои тайны до бесконечности. Ярле Андреассен извлек свой водолазный нож, подплыл к оленю и перерезал водоросли под рогами. Тут ему пришло в голову, что руководителю группы это вряд ли понравится, но мысль, что великолепное животное так и останется здесь, под водой, казалась непереносимой. Труп поднялся на полметра, но там было еще больше водорослей, и они снова преградили ему путь. Ярли следил, чтобы его веревка не запуталась в водорослях, и поспешил их обрезать. Тут за веревку дернули, достаточно жестко, чтобы он сообразил, что на другом ее конце раздражены. Достаточно жестко, чтобы он на мгновение отвлекся. Нож выпал из его руки. Он посветил фонарем на дно и сумел увидеть лезвие ножа, сверкнувшее в луче, прежде чем погрузиться в донную муть. Он осторожно поплыл за ним. Сунул руку в ил, который взлетел навстречу ему, как пепел. Почувствовал, что достиг дна, ощутил камни, ветки, скользкую смесь гнили и тины. И еще что-то твердое. Цепь. Наверняка с какой-нибудь лодки. Еще цепь. Что-то другое. Твердое. Очертание чего-то. Дыра, отверстие. Он услышал внезапное шипение пузырей прежде, чем в мозгу обрела форму мысль о том, что ему страшно. «Все в порядке, Ярле? Ярле?» Но ничего уже не было ни в каком порядке, потому что, несмотря на толстую перчатку и затуманенность в мозгу от нехватки воздуха, у Ярли не было никаких сомнений в том, куда угодила его рука. В разинутый человеческий рот.